Говорят, что Баркер довольно образованный человек, одаренный литератор, но при желании и первое, и второе можно было поставить под сомнение, так как он этого не очень старался обнаруживать. Единственное, что было вне подозрений, это его честность. Она как стержень удерживала все, что было натурой Баркера, его личностью. Не было ее, Баркер бы распался. Ведь он был, как сказали мы выше, порядочным мямлей. Впрочем, никто не мог утверждать, что Клин был бесчестен. Поэтому самое сильное качество Баркера не было его преимуществом. Единственное, что могло вызвать зависть Клина, по крайней мере, пока судьба его удерживала в Москве, это русский язык Баркера. Несколько лет он жил в Чехословакии, увлекся славянской филологией. У Клина и Баркера нет зримых противоречий. По всем данным, они должны быть, если не друзьями, то добрыми приятелями. Однако они недруги, и недруги убежденные. Почему? Может быть, повздорили из-за мелочи? Люди ведь вздорят из-за мелочей. Не было бы этих проклятых мелочей, на земле был бы мир почти библейский. А машины едут все дальше от Москвы. Рассвет неожиданно теплый, совсем не августовский. Дороги пусты, зато леса полны жизни. Все, что удалось перебросить за ночь, пережидает день в лесу. От леса до леса переход. Впереди рядом с шофером полковник генштаба Степан Иванович Багреев. Представляясь, назвал себя и по имени-отчеству. Штабист по характеру и образованию, закончил академию накануне финской и успел хлебнуть порохового дыма под Выборгом. Вообще немногословен, как и надлежит быть офицеру генштаба. «Когда будем на месте?» «Товарищ полковник, солнышком, впрочем, солнышко можем пропустить вперед». Но первая остановка случилась до того, как взошло солнце. У въезда в деревню солдаты с погашенными фонарями. «Корреспонденты?» «Приказано в штаб». «Деревенская школа, класс с рисованным портретом Горького. Усы у Горького, как у Тараса Бульбы, во всю щеку. На доске в размах три слова, очевидно написанные вчера. «Зазноба моя зазнобушка». Багреев увидел, стер ладонью, а ладонь вытер чистым платочком. Несерьезно как-то, не надо. Пришел офицер в плащ-палатке, видно, примчался издалека, плащ-палатку не успел снять. «Товарищ полковник, и вы, товарищ, это к Тамбиеву, на штабах просит к себе». Рубленная изба, горница с окнами на улицу. От киота далеко на две стенки иконы. За длинным столом, сплошь усланным картами, сидел генерал. Узкое его лицо было сумрачно. Увидев вошедших в комнату, он поднялся, но из-за стола не вышел. Он был высок, широк в плечах, однако тонок в талии, что делало его моложавым. Неожиданно тихим голосом, как не соответствующим, кстати, генерал спросил, как велика группа корреспондентов и какую прессу они представляют. Кожавин взглянул на Тамбиева, и Николай Маркович начал отвечать. Генерал слушал его, опершись сильной рукой о стол, изредка поглядывая то на карту, лежащую перед ним, то на Тамбиева. «Понятно», — сказал генерал, прерывая Тамбиева. «У него было явно меньше времени, чем полагал Николай Маркович. Какие вопросы могли бы интересовать корреспондентов?» Уже более лаконично, чем в начале, Тамбиев назвал два вопроса. Как прочен успех, достигнутый войсками, каковы перспективы? И собирался назвать третий вопрос, когда генерал снова прервал его. «Ясно», — сказал он и вышел из-за стола, дав понять, что готов идти в школу, где находились в это время корреспонденты. За всю дорогу от избы до школы генерал не проронил ни слова. Рослый, на голову выше всех остальных, он шел свободным и сильным шагом, шел неторопливо, но быстро. Стоило усилий поспешить за ним. Казалось, что он шел, повинуясь мысли, которая владела им сейчас. Она была трудной, эта мысль. Офицеры и солдаты, идущие навстречу генералу, неожиданно замирали и принимались печатать шаг. Но ничто, казалось, не могло отвлечь генерала от его мысли. Он отвечал на приветствие, не поднимая головы. Он первым вошел в класс, где сидели корреспонденты, и, оглядев их все тем же сумрачным взглядом, тронул кончиками пальцев около форменной фуражки с той торопливой четкостью, с какой только что отвечал на приветствие солдат. кто будет переводить?» — спросил генерал, обернувшись к Тамбиеву, и сев за стол, на котором стоял граненый стакан с полевыми ромашками, дал понять корреспондентам, что они могут сесть. Но они, чуть оторопев, продолжали стоять. «Садитесь», — сказал генерал, и, не дожидаясь, пока они это сделают, начал говорить.